Глава 9. Том Гарнер подъехал к калитке сада в Вейстленде, вышел из машины и вытер пот со лба. Вечер был жаркий, но полицейский понимал, что взмок больше от ожидания предстоящей встречи. Безоружным надо было войти в это осиное гнездо. Если его начальник прав, то в доме спрятались опаснейшие преступники, похитившие одну из самых богатых девиц в мире. При малейшей ошибке или даже оплошности с его стороны, при подозрении, что он полицейский, судьба его будет решена мгновенно. Похитителям нечего терять. Том въехал на автомобиле в ворота и медленно двинулся вперед, внимательно оглядываясь вокруг. Место было довольно открытое, кроме нескольких песчаных дюн, за которыми можно укрыться, но они вдалеке от дома. Около ранчо стояла машина, судя по пыли на ней, недавно сюда прибывшая. За песчаными дюнами Том увидел дом, который был в четверти мили от него. Дом был окружен зелеными лужайками и надворными постройками. Полицейскому стало ясно, что подобраться незамеченным ему не удастся. Он присвистнул сквозь зубы и подумал, что работенке предстоит немало. Подъезжая ближе, увидел большую веранду, из людей никого, и окна в доме закрыты. Несмотря на кажущееся безлюдие, Гарнер почувствовал, что за ним следят. С бьющимся, готовым выскочить из груди сердцем, он остановил машину и подошел к веранде. Позвонил. Пока Том ждал ответа, подумал, что для будущего зятя можно было подобрать что-нибудь побезопаснее. Через некоторое время дверь открылась, и Чита встретила незнакомца. Глядя на нее, Том внутренне вздрогнул. Это была та самая, которую везла Зельда Ван Виль. Ее внешность была точно описана патрульным офицером Мерфи. Деннисон, конечно, прав. Он оказался в самом логове. «Ах, простите за беспокойство и внезапное вторжение. Могу ли я видеть мистера Дермота? Вы, случайно, не его жена?» — спросил Гарнер широчайшей дружеской улыбкой. «Их обоих нет». — резко ответила Чита. — Мистер Гаррис Дженс, хозяин этого дома, сдал мне свою усадьбу на пару месяцев. Вот я и приехал, чтобы осмотреть дом. Тем более, что не совсем уверен, соответствует ли она всем моим требованиям. Пустить чужого человека в отсутствие теперешних нанимателей я не могу. Гарнер изобразил крайнее разочарование. — Все понятно, но я тащился в такую даль. «Но вы же сказали, что здесь проездом!» И она захлопнула дверь перед его носом. Несолоно хлебавший, Гарнер вернулся к автомобилю, чувствуя спиной подозрительные взгляды. Рискуя получить пулю вдогонку, он не спешил уезжать, а внимательно осматривался. Справа было маленькое строение, возможно, для слуг, слева гараж, лужайки, дальше песок, местечки, что нигде не скроешься. Он немного успокоился, когда сел в машину и выехал. Некоторую информацию он, конечно, получил, а остальное пусть Деннисон на своей шкуре попробует. Запомнив номер автомобиля, стоящего на территории усадьбы, Гарнер стремительно покатил в Пит-Сити, чтобы позвонить Деннисону. «Вы попали в самую точку. Девица соответствует описанию». И далее Гарнер рассказал все, что видел. «Сделано правильно». А теперь, как стемнеет, возьмите Броди и Летца и поезжайте назад. Подберитесь как можно ближе к дому. Часть пути, пожалуй, пройдите пешком. Возьмите полевые бинокли и сутки не спускайте из дома глаз. Я хочу точно знать, кто засел в теремке. Понимаете? — Как не понять? — ответил Гарнер. — И самое главное, чтобы обитатели даже на миг не заподозрили, что они на крючке. Не рискуйте. Желаю удачи. И Деннисон положил трубку. В отеле «Майнд Кресцент» в Лос-Анджелесе, куда прибыл Вик Дермот, клерк приветствовал его вежливой улыбкой. «Место забронировано, надеюсь. Мое имя Джек Говард», — сказал Вик. «Все правильно, мистер Говард. Комната номер 25 за вами. Остановится только на одну ночь? Да, не дольше». — подтвердил Дермот, а клерк с удивлением рассматривал здоровенный синяк на лице посетителя. Без 26 гость поднялся в свой номер, уселся на кровать и прикрыл руками еще сильно болевшее лицо. Все мысли были о жене и сыне. Бог знает, что там с ними. В его чемодане находится просто невероятная сумма. 2 чека были обменены беспрепятственно. Завтра надо купить новый чемодан и в другом банке обменять 3-й чек. Дальше, как договорились, дорога на побережье. В 11 часов вечера тот толстый гангстер обещал позвонить. Боль от удара и нервное напряжение истощили силы. Он бросился на кровать и закрыл глаза, надеясь тотчас заснуть. А в это время в отеле «Роуз Армс» в Сан-Франциско Крамер наливал себе виски из бутылки, стоящей на туалетном столике. Добавил содовой и с удобством устроился в кресле, нетерпеливо поглядывая на часы. Удалось ли Дермоту благополучно обменять чеки? И что там, в Вестленде? Возможно, вино облегчит душу, отгонит назойливые мысли. В голове мутилось, да еще от предательской боль в боку. Снова отхлебнул и поставил стакан, зажег сигару и потянулся к телефону. Попросил соединить с отелем в Лос-Анджелесе и тут же услышал голос Дермота. «Как идут дела? Не было ли каких затруднений?» «Пока никаких», — ответил Вик. «Первые чеки обменяли?» «Да», — Крамер ухмыльнулся. «Все шло по плану. Удачи на этот раз не покинет его. Ну и прекрасно. Завтра поедете в Санта-Барбара, а потом в Салинас. Там заказан вам номер в отеле «Кембрия» под тем же самым именем. Позвоню завтра в это же время». «Понятно. Разрешите только поговорить с женой. Не делал бы этого, будучи на вашем месте. Это опасно. Может рассердить нашего общего друга, а он не любит лишних звонков», — ответил Крамер и положил трубку. Допил виски и налил еще. Лицо его покраснело и покрылось бисеринками пота. Жидкие волосы прилипли почти к голому черепу. $800 000, а уже что-то. А через 3 дня у него будет 4 миллиона. Ну, конечно, часть придется отдать мой и тем 2 сосункам. Но и после этого останется еще 3,5 миллиончика. В его возрасте денежки вполне подходящие. Вдруг ему страшно захотелось поделиться с Эллен. Хотя он понимал, надо быть осторожным. А может, все-таки поговорить? Если жена будет слишком назойлива, он положит трубку. Эллен тут же отзвалась. «Алло, кто это?» Голос супруги звучал еле слышно. «Твой муженек», — ответил Крамер и засмеялся. Выпитое вино заметно подействовало. «О, Джим, что случилось? Где ты?» В этот момент один из помощников Деннисона сразу присоединился к разговору и включил записывающее устройство. «Как дела, дорогая? Тебе одиноко без меня?» «Джим, 2 офицера из полиции были здесь. Они спрашивали о тебе». Крамер почувствовал, как холодная рука сжала сердце. «Что им было надо? Хотели поговорить с тобою, Джим. Я так беспокоюсь. Им известно, что Моэ был у нас. Ты помнишь, инспектор Деннисон?» Крамер с размах чуть был не бросил трубку. «Деннисон? Да!» И он рассказал, что никакого ресторана у Мои не было, и денег ни копейки, а надеется Цагетти на твои. О, Джим, побереги себя, ты ничего плохого не задумал. Крамер уж едва слушал. Зря он так много выпил. Потерял контроль, даже продумать все хорошенько не мог. Деннисон, один из умнейших полицейских и злейший его враг. С таким человеком приходится считаться. «Ну, хорошо, я позвоню тебе в другой раз», — пробормотал Крамер торопливо. «Нечем волноваться, скоро вернулся», — и он положил трубку. А в полиции сразу стало известно, откуда был звонок. Из отеля «Роуз Армс» Фриско. Полицейский чуть не подпрыгнул от радости. Крамер теперь в его руках. А сам старик буквально схватился за голову. Какой же он был дурак, что позвонил Эллен! Они видели его с Моей и поняли, что они замышляют что-то снова. Но надо же быть таким глупцом, чтобы решить, что удалось ускользнуть от них. Нет, от Деннисона не уйдешь. Конечно, они подслушали телефонный разговор. И теперь знают, где он. Через несколько минут будут здесь. В мгновение ока Крамер был в плаще, чемодан в руке. На остальное наплевать. Нет ни секунды на размышление. Иначе окажется в руках полиции. Надо их опередить. Так и было. Через 11 минут два полицейских уже мчались в отель. На месте показали клерку Крамера. «Видели этого человека?» — спросил один из них. «Конечно, это мистер Мэсон. Он минуты две назад вышел», — ответил служащий. Офицеры переглянулись. «Этот мистер Мэсон звонил кому-нибудь вечером?» — спросил тот, который был повыше ростом. «Боб Арлан». «Не знаю, право, но при необходимости можно выяснить», — заметил клерк и направился в коммутатор. Полицейский за ним. Телефонистка сообщила все, о чем ее спрашивали. Когда Деннисон уже собрался идти домой, раздался звонок от Арлана. Крамер так что смылся. До того звонил домой еще куда-то в пределах 11 и разговаривал с кем-то в Лос-Анджелесе. В отеле «Майнд Крэссент». Ладно, не до Крамера теперь. Его брать пока не будем. Оставайтесь на месте, а мне расскажите подробно о его разговоре с женой, — попросил Деннисон, посмотрев на часы. Было уже за полночь. Он позвонил домой и предупредил, чтобы его не ждали. Сам же отправился за машиной и помчался в Лос-Анджелес. Все собрались в комнате Кэрри, где было невообразимо жарко, так как Мой закрыл окно, как только увидел приближающуюся машину Гарнера. Кэрри стоял около колыбели. К счастью, несмотря на духоту, ребенок спал. Около окна, скрытые шторы, находились Зельда и Риф. Мой с пистолетом устроился так, чтобы видеть происходящее на дороге и следить за теми, кто был в комнате. Они видели, как подъехал Гарнер, вышел из автомобиля, как разговаривал с Читой. Через некоторое время девушка вернулась. — Ладно, откройте окна, — приказал Цигетти. Риф распахнул окно. Свежий ветер ворвался в помещение. — Слушайте меня, чертова парочка! — Когда получим выкуп, можете проваливать в тартарары, дело ваше. Женись хоть на молодой, хоть на старухе, без разницы. Но отсюда вы не выйдете, пока Крамер не вернется с деньгами. Видел я умников поклеще вас, не надейтесь, иначе буду стрелять, а там как хотите, понятно? Риф с ненавистью посмотрел на говорившего. Он хорошо понял, что тот не шутит. Безмозглая скотина, а не человек, раз не понимаешь, что нас надо отпустить. Вернемся к ее папаше, и дело будет в шляпе, а будем дождаться выкупа, пропадем. Неужели не ясно? — прорычал Риф. — Все будет в порядке, как запланировано. Вы двое чешите отсюда, отправляйтесь в хижину, а наследница пусть останется здесь. Если надумаете бежать, стреляю по ногам. Ясно? — спокойно проговорил Моя, размахивая пистолетом. Дьявольская усмешка искривила губы Рифа. — А ты что, старина, собираешься развлечься сразу с двумя? Комната содрогнулась от выстрела. Желтое пламя, как вспышка магния, заставило Зельду вскрикнуть. Риф пошатнулся, схватился за голову, пальцы покраснели, кровь заструилась по шее. Юноша смотрел на окровавленные руки, как бы не веря глазам. Мой наблюдал. Из пистолета показался слабый дымок. — Стреляю метко, учтите на будущее. — А теперь вон! — И ты тоже! — обратился он к Чите. Оглушенный и истекающий кровью Риф вышел, прижимая грязный носовой платок к уху. Пулей, как скальпелем, срезала мочку. Проснулся малыш и заплакал. Зельда бросилась на кровать и зарыдала. Побледневшая Кэрри схватила ребенка и прижала к себе, а Моя подошел к окну и стал следить, как Риф и Чита пересекли лужайку и вошли в дом. Потом повернулся и обратился к Кэрри. Присмотрите за девушкой, пусть она будет с вами, а я за теми двумя, они опасны. Если хотите выжить, помогайте мне. До выкупа еще 3 дня, но как? Вы будете на моей стороне? — спросил он после паузы. Кэрри задумалась. Коль скоро этот толстый, смуглолицый итальянец заговорил по-человечески, возможно, надо его поддержать. Тем более, что Крейны, эта глупая гусыня, лежащая сейчас на кровати, не заслуживали доверия. Остаться непричастной во всем этом кошмаре невозможно. Придется сделать выбор. И она согласно кивнула. — Да, решено. Я буду вам помогать, — проговорила женщина. Мое положил пистолет и немного успокоился. Потом обратил внимание на хныкающего ребенка и улыбнулся. — У моего брата 10 детей, а самого убили на войне. Мне приходилось возиться с ними. Я это умею делать. Дайте мне его подержать. Кэрри задрожала, и холод побежал по спине. Хотела отказаться, но выражение лица незнакомца остановило ее. — Он боится чужих, — пролепетала, наконец, женщина. Мой подошел, взял младенца. Они некоторое время изучали друг друга. Наконец, малыш вдруг перестал плакать и улыбнулся, а мой еще больше надул толстые щеки и стал очень забавно присвистывать. Ребенок засмеялся. Зельда, поняв, что никто не обращает на нее никакого внимания, успокоилась и с удивлением уставилась на Кэрри и Мои. — Очень люблю ребятишек. — Они меня, — сказал он, отдал сына Кэрри и направился к двери. — Если девица надумает бузить, позовите меня, а я ее тот же угомоню. Мои вышел на веранду и уселся там. Отсюда он хорошо видел лачушку, где скрылись близнецы, и окна дома. Положение не позавидуешь. Кэрри вроде бы можно доверять, но те двое, как змеи. Предстояли 3 беспокойные ночи. Риф, конечно, просто опасен. Мой ждал звонка от Крамера, чтобы решить, что делать. Может быть, хозяин пошлет кого-то в помощь или приедет сам. Он взглянул на хижину. Ставни ее были закрыты. Дверь тоже. Интересно, что теперь делают Крейны. Тем временем Риф, наклонившись над ванной, обмывал раненое ухо холодной водой и безбожно ругался. Надо сказать, что выстрел, сделанный Мое, вызвал зависть у юноши, несмотря ни на что. Читта раскачивалась в кресле в маленькой гостиной, не имея ни малейшего желания помочь брату. «Разве ты не можешь сделать что-нибудь?» — не выдержал Риф, так как кровь продолжала литься в ванну. «Не сиди так! Подумай, как остановить кровь!» Девушка не вымолвила ни слова. В первый раз в жизни ей не хотелось помогать ему. То, что самый близкий ей человек решился жениться на этой богатой сучке, вызвало бурю ненависти и ревности в ее сердце, а связывающее их звено было как бы рассечено топором палача. Брата она знала как самое себя. И раз он сказал, что собирается жениться на Зельде, это не циничная ложь, а серьезное намерение. Братец даже планировал, как будет жить на ее денежки, как откажется от прошлого, а сестричку озолотит. А Чита чувствовала, что среди всей этой роскоши Риф скоро забудет о ней, так как сестра будет напоминать о его прошлой преступной жизни. Денег брат, несомненно, даст, а потом захочет избавиться от нее среди своей бесцельной, сытой праздности. По-прежнему ругаясь, Риф пошел в спальню, разорвал одну из простыней, сделал большой тампон и прижал к ране, а другой кусок обмотал вокруг головы и таким образом остановил кровотечение. Быстро сгустилась темнота. Риф вошел в гостиную в своем кожаном, перепачканном кровью костюме, с перевязанной головой, бледным лицом и сверкающим гневными глазами. «Поесть приготовила. Чё ты сидишь, как мумия?» — проворчал он. Чита не промолвила ни слова. Она сидела, посматривая на свои длинные стройные ноги, без всякого выражения на лице. «А этот идиот! Он что, вообразил, что может стрелять, куда попало? А если б убил?» Девушка не отзвалась. Это очень удивило Рифа. Она никогда не вела себя так, но гордость не позволяла ему заговорить первым, и он только подошел к окну. Сквозь щели в ставни Риф увидел Моя, сидящего на веранде. Если бы оружие, то отомстил бы, но гнев был бессильным, поэтому еще более яростным. Вдруг он вспомнил про пистолеты, зарытые в земле. Когда юноша выполнял эту работу, один из них он засунул в карман своей куртки, но потом пистолет куда-то исчез. Мой не мог сделать этого, а кто-то все-таки взял. Только одна из трех женщин могла сделать это. Риф подозрительно посмотрел на сестру, которая все еще курила, сидя в кресле. — Ты взяла пистолет! — закричал юноша. Глаза Читы были холодными и спокойными. — Пистолет какой? — Дермата! Он лежал у меня в кармане, а теперь его нет! — Еще бы ты так спешила раздеться, что было не до оружия! — с насмешкой заметила сестра. — Дело твоих рук, да? — злобно спросил братец. — А зачем он мне? — проговорила девушка и направилась на кухню. Риф схватил ее за руку. — Отдай! — взвизгнул он. Чита оттолкнула брата силой, всегда удивлявшей его. — Убери лапы! Не брала я и не знаю, кто взял. Девушка пошла на кухню, и он услышал, как хлопнула дверца холодильника, а Риф, чертыхаясь, подошел к окну и снова уставился на Мой. Был второй час ночи, когда Деннисон вошел в холл отеля «Майнд Кресцент» в Лос-Анджелесе. Дежуривший днем клерк уже собирался домой. Полицейскому повезло. Обычно клерк уходил гораздо раньше, а на этот раз его девица была чем-то занята. Ему уже не хотелось возвращаться одному, тем более ложиться в холодную неуютную постель. Деннисон сразу назвал себя, потом спросил о вновь прибывших. Чиновник показал список. После ничего не значившего вступления Деннисон перешел к делу. — Этот парень, Джек Говард, вы помните его? — Ну как же, высокий, темноволосый, хорошо одет, у него еще такой страшный синяк, прямо в фонарь под глазом. Деннисон хмыкнул. — Дайте-ка мне ключ от его номера. — Надо поговорить. Клерк поколебался, потом пошел в подсобку, снял ключи с крючка и передал полицейскому. «Не хочется. Никаких неприятностей здесь, инспектор. Вы же понимаете?» «Безусловно. А кому они нужны?» Вик лежал в темноте, без сна, и думал о Кэрри. Прошло уж два тревожных часа, в течение которых он не сомкнул глаз. «Жена и сын, наверное, в безопасности. А все-таки Крейны, эта беспардонная парочка, не выходили из головы». Неожиданно послышался шорох и поворот ключа в замочной скважине. Вик насторожился. Сердце готово было выпрыгнуть. Когда дверь приоткрылась, он тут же включил свет. Двое посмотрели в глаза друг другу. Потом Деннисон захлопнул дверь и представился. — Инспектор Федерального бюро расследований. — А вы Виктор Дермот, как я полагаю? — Да. — Это так, но что случилось? Почему вы здесь? — немного замявшись, произнес Вик. — Ну что ж, мистер Дермот, я пришел вам помочь. Нам известно, в какой переплет вы попали. Давайте сотрудничать. Бандитов надо схватить, но принести беду в вашу семью мы не хотим. Даю слово, что не будет сделано ни шагу до тех пор, пока выкуп за девушку вы не передадите хозяину, и миссис Дермот с ребенком не освободят. Уже сейчас... Двое моих подчиненных следят за событиями в Вестленде. При любой каверзе они помогут вашей жене, — проговорил Деннисон с отеческой улыбкой, которую он пускал в ход в таких случаях. У Вика холод пробежал по спине. — Зачем вам ввязываться в это дело? — Что значит 4 миллиона для золотого дельца, подобного Ван Вилю? Эти дьяволы бессердечны и, не дрогнув, убьют любого. Уже уничтожили моего слугу. Они... — Подождите минутку. «Разделались с вашим слугой, не так ли?» — резко прервал его инспектор. Вик постарался сдержаться. «О, полной уверенности нет, но в хижине, где он спал, была кровь, а сам вьетнамец исчез. Его могли, как и вас, сильно ударить. Постарайтесь успокоиться. Ваше волнение понятно, конечно. О нашей встрече никто не знает, а мне от вас нужно подробное описание внешности тех людей. Даю слово, без вашего согласия мы ничего не предпримем». Вик прилег. Лицо все еще очень беспокоило. Он вдруг вспомнил предостережение Крамера. «Не могу рассказать ни о чем. Меня заботит только моя семья, а не ваши дела». «Понятно, конечно. Но, мистер Дермот, надо, чтоб вы мне доверяли. Я буду задавать вопросы, а вы все-таки постарайтесь ответить. Мужчине, заинтересованному в похищении, лет 60, не так ли? Высокий, крепко сложен, со следами неумеренного употребления виски на лице, правильно?» Вик пожал плечами, поколебался, а потом кивнул. «У него в помощниках коротенький, толстый, смуглолицый итальянец, не так ли?» И Дермот снова согласился. «Есть еще и девица. Высокая, крашеная блондинка, довольно видная уличная девка лет 22-23, согласны?» Вик подтвердил. «А также ее братец, о котором я знаю очень мало, а вот он интересен больше всего». Дермот добавил, задумавшись на секунду, — «они с девушкой-близнецы. Парень как раз ударил меня, настоящий бессердечный зверь, бьет, намотав на руку цепь от мотоцикла». «Опишите его подробно, прошу вас», — сказал Деннисон. Вик рассказал, а когда закончил, полицейский поднялся. «Продолжайте выполнять начатое дело. Получите выкуп. Вот мой телефон. Когда дело закончится, позвоните, номер запомните. Они наивно полагают, что получат выкуп и будут таковы, уйдут чистенькими, но не на такого нарвались. Плохо знают Ван Виля. Как только ваша семья и Изельда будут в безопасности, мы пойдем по их следу. Уже сейчас трое моих людей у них на хвосте, вам волноваться не о чем. Ничего не остается, как только довериться вам и надеяться», — промолвил бедняга. «Даю вам слово, не волнуйтесь. Доброй ночи, мистер Дермот». И он вышел. А Вик долго лежал, глядя на противоположную стену и прислушиваясь к удаляющимся шагам полицейского.